Глава 72. Лорд Валенс хлопнул в ладоши, и рядом с ним возникла Эмбер. Я вздрогнула и обалдела от такого. Кого бы нам еще позвать? Ощущение, будто все решили собраться в утлой конторе, чтобы развалить ее изнутри. «Чего угодно, папенька», — она скромно потупила взор, а я отметила, что она ничуть не удивилась сложившейся ситуации, словно принарядилась и ждала, когда будет ее выход. «Скажи-ка, дочка, лорд Стивен проявлял знаки внимания по отношению к тебе», — принялся допрашивать лорд Валенс. «Проявлял», — она, будто присяжная на суде, отвечала кратко, потупив взгляд для пущей скромности. «Вот так актриса». «Да и вообще, что там у них происходит? Ощущение, что это не меня, а ее обрюхатил Стивен и теперь обязан жениться». Употребив мысленно слово «обрюхатил», я даже хмыкнула. Звучит грубо, зато конкретно по делу. «Стивен, сынок», — чрезмерно ласково обратился лорд Валенс к Стивену. «Одумайся, что ты творишь? Твоя шаловливая девушка бежала, не оставив даже записки, зато моя Эмбер всегда была верна тебе». «Я не просил ее о верности», — вскипел Стив. «Перестаньте навязывать мне то, что меня не интересует. На месте Эмбер я бы оскорбилась и убежала прочь, но она как стояла, так и осталась стоять. Да вдобавок даже как-то разулыбалась подозрительно». «Стивен, чего тебе еще не хватает?» Лорд Валенс воспользовался тем, что все ошарашенно таращились на него с дочкой, и принялся окучивать Стива. «Живешь в свое удовольствие. Все, что имеет твой отец, — твое. Так что тебе еще нужно? В скорости можем устроить твою свадьбу с Эмбер, и тогда наше общее дело на алмазных копях станет семейным подрядом». Стивен посмотрел на него, как на умалишенного. «Разве я похож на мужчину, влюбленного в вашу дочь?» — поразился он. «Росиус, ну что ты молчишь?» — лорд Валенс потребовал поддержки друга. «Объясни хоть ты ему, так же нельзя поступать». «Валенс, я здесь для того, чтобы помочь отыскать Катерину», — принял сторону сына лорд Росиус. «Так что не вмешивайся в наши семейные дела». «Надо же, как ты заговорил, Росиус», — упрекнул лорд Валенс, так, словно имел на это право. «Будто забыл о нашей договоренности. И будто не помнишь о том, что именно я предложил тебе подсунуть сыну девушку из другого мира, чтобы тот влюбился, а потом ее депортировали. Так чего ты не рад? Разве не этого ты хотел?» «Я перехотел», — взорвался лорд Росиус. «Счастье сына оказалось для меня дороже наших договоренностей». Лицо лорда Валенса исказилось гневом. «Росиус, не горячись. Не перечеркивай года нашей дружбы». «Я не уверен, что это была дружба», — не смог промолчать Стив. «А ты помолчи», — напустился на него лорд Валенс, словно это был его сын, а не благородный дракон древнего рода. «Что ты можешь без отца в этой жизни? Ничего. Только и знаешь, как волочиться за девушками, да выплясывать на балах. Я занимаюсь благотворительностью и забочусь о тех, кто обделен магией», — вспылил Стив. «Те, кто обделен магией, вовсе не должны существовать в нашем мире», — лорд Валенс изменился в лице, брезгливо морщись. «Этому отребью нельзя помогать, а ты помогаешь. Тоже мне благородное дело. Впрочем, что толку объяснять тебе, в чем суть бытия?» Лорд Валенс проявлял небывалую разговорчивость, я бы сказала, наглость. «Ты еще не знаешь жизни, не ведаешь, как жесток этот мир. Ты ничего не можешь и не умеешь». «Я научусь, лорд Валенс», — холодно парировал Стивен. «Ты даже не имеешь представления, что значит заработать пригоршню монет». Лорд Валенс разошелся не на шутку. Лорд Росиус было открыл рот, чтобы осадить его, но Стивен резким жестом дал знак не влезать. «Даже не знаешь, как приходится людям трудиться, чтобы заработать на жизнь. Тебе же все дано по праву рождения, а ты этого не ценишь». «Ценю, только не понимаю, почему вы отчитываете меня как дитя». «Потому что возмущен тем, что ты, не имея представления о жизни, Стараешься казаться тем, кем не являешься». От его наглости у меня аж в горле пересохло. Будь я там, точно не снесла бы его нападок. Вообще непонятно, на каком основании он себя так ведет и почему его никто не остановит. На месте Стивена я бы давно ему рот заткнула. «Что вы себе позволяете?» — нахмурился Стивен. «Разве я похож на ребенка, которому нужны ваши наставления или упреки? Для этого у меня есть отец, а вам я ничем не обязан, как и вашей дочери. Так отчего бы вам не замолчать, лорд Валенс?» Тот дико зыркнул на Стивена, потом на магистра Римуса и выпалил. «Ты оскорбил меня, мою дочь и мой род, а я обиды не прощаю». И чтобы побольнее задеть Стивена, разгоряченно выкрикнул. «Так вот знай, отрекшись от моей Эмбер, ты потерял свою Катерину. Я сделаю все, чтобы ты никогда не узнал, где она находится, и никогда не отыскал туда путь».